Глава 26. Три сестры. Во время былых упоминаний апологетики я представлял ее как некий монументальный храм, нечто среднее между Парфеноном и Нотр-Дамом. Это представление превалировало в моем сознании даже несмотря на здравый смысл. Откуда было взяться величественному архитектурному ансамблю в закрытом военном городе? Но все равно я ждал от нее чего-то такого неповторимого. О том, что мы пришли в апологетику, я узнал лишь со слов своих спутников. Апологетика? А где она? Так вот же, вот ее врата. Обшарпанные зеленые ворота со звездами. Стена с колючей проволокой и разбитыми фонарями. Какая-то внутригородская воинская часть, величием и сакральностью не пахнущая даже близко. «Ну а что ты ожидал увидеть?» – заметил мое разочарование Гудвин. «Пирамиду Хеопса?» Он был прав. Серьезность апологетики заключалась не в ее внешнем виде, а в тех, кто ее населял. На территорию хранилища тайных знаний мы вошли почти беспрепятственно. «Рувиц Лагетши Клекха?» – спросили с противоположной стороны. «Саруш Суферакилия», – ответил Гудвин. То же самое повторили остальные. Я на всякий случай ответил аналогично, хотя «Саруш Суферакилия» означало «несущая Суферакиль», а я никакого Суферакиля не нес. Ворота открыли. Щуплый привратник Чистюлина проходной указал нам путь в противоположный блок с маленькой дверью, хотя все и так знали, куда идти. Миновали вертушку. Более никакой охраны, никаких дежурных нам не попалось. Это было очень странно. Маленький дворик за проходной также был пуст. Сначала я посчитал, что здесь вообще никого нет. «Я думал, что нас будут встречать», — шепнул я Райли. «Ну там, приветствовать как-то, или, может, обыскивать, проверять». «До той поры, пока не представим Суферакили, мы никто, и звать нас никак», — ответила та. «Поэтому на нас им наплевать». «Не слишком ли они беспечны? Вместо нас к ним вполне могли заявиться те же сулариты». «Апологетика надежно защищена. Здесь собрались лучшие из лучших», — ответил Флинт. «Никто сюда не сунется в здравом уме». «А если ума нет? Например, припрутся те же самые джамбли или гомункулы. Один часовой проблему не решит». «Писатель, это апологетика. Мир внутри мира», — терпеливо объяснил Гудвин. «Последняя ступень нашего пути. Убежище, изолированное от всех невзгод. Здесь безопаснее, чем где бы то ни было». Мы вошли в первое помещение. Опять пустота, никакой мебели, никаких лишних предметов, только заштукатуренные стены. Правая стена была сплошь исписана буквенно-цифровыми символами. При ближайшем рассмотрении это оказались имена изгнанников. Подняв с пола гвозди, мои друзья дошли до участка, где надписи обрывались, и по очереди стали вписывать себя, чиркая по сыпучей штукатурке. Последней записалась Райли, после чего протянула мне гвоздик. «На!» «Зачем?» «Пиши!» «Что писать?» «Как что?» «Свой код». «Но у меня же нет кода». «Да это всего лишь формальность, писатель», — улыбнулся Флинт. «Можешь вписать сюда любую цифру, но вписать что-то нужно обязательно. Таково правило». «Правда, любую?» — я недоверчиво посмотрел на Гудвина. «Пиши, пиши», — кивнул он. «Только смотри, чтобы не совпало с кем-то уже записавшимся». «Эх ты!» — я кинул взглядом исписанную стену. «Тут час проторчишь, пока всех перечитаешь». «Да пиши уже быстрее что-нибудь», — подгоняла меня Тинка. «Ладно, пишу. Вот этого точно не должно быть». Я немного подумал и аккуратно нацарапал рядом с записью Райли Z345-909. Просто так, наобум. «Вот и молодец!» – хлопнул меня по плечу Гудвин. «Идем дальше». В следующей комнате находилась раздевалка, сохранившая свою функцию даже после катастрофы. Здесь вернувшиеся изгнанники должны были снять свои старые одеяния и облачиться в новые. Вот, оказывается, для чего мы тащили с собой запасную одежду. Райли и Тинка ушли в кабину санобработки, а Гудвин и Флинт стали переодеваться прямо здесь. Я поменял только верхнюю одежду, оставив свою жилетку, и сел на лавочку дожидаться остальных. «Выбери шкафчик и сложи старое туда», — указал Гудвин. «Потом его утилизируют». Я послушался. «Еще бы помыться», — мечтательно промурлыкал Флинт. «Баня только после признания», — ответил Гудвин. «Потерпи немного». «А если не признают?» «Признают, не теряя уверенности». Переодевшись, мы прошли в комнату ожидания без окон. Тут были только деревянные лавки вдоль стен. В темноте Флинт постучал рукой по стене, и повсюду загорелся свежий люминесцентный воск. Выходит, что нас все-таки ожидали. «Ну а теперь будем ждать». Гудвин сел на лавку, положив рюкзак рядом. «Чего ждать?» – спросил я. «Когда позовут». «А долго?» «Откуда же я знаю?» «А вызывать будут по одному?» «Да, но не сразу. Сначала запустят в зону реабилитации. Это первая жилая зона. В ней бывшие изгнанники привыкают друг к другу, подавляя былое противостояние. Ведь апологеты не должны бороться друг с другом. Там живут те, кого недавно признали, и те, кто еще ожидают признания конклава верховных апологетов». А вдруг меня не вызовут? Еще как вызовут. Ты уникальный случай. Впервые в апологетику пришел не изгнанник, а человек. Я думаю, что им будет по меньшей мере интересно, как ты вообще до сюда дошел. Меня немного трясет. Это нормально. Ожидание длилось очень долго. Отсидев себе весь зад, я попытался прилечь, съежившись на узкой неудобной лавочке. О том, чтобы задремать, не могло идти и речи, так как любое неудачное движение грозило падением на пол. Спутники разговаривали мало. Тинка пожаловалась на разбитую голову, добром не успевшую зажить после удара об бордюр в призрачном районе. И снова травмированную в доме сорокового. Флинт сетовал на рану, которая даже несмотря на остановленное кровотечение сумела запачкать его белую рубашку. Я же старался вообще ни о чем не думать, будь что будет. «Поверить не могу, что 7.40 опустился до такого уровня», — сказал Флинт. «Видите, к чему приводит употребление Толукана?» — ответил Гудвин. «А чего вы на меня-то смотрите?» — с подозрением взглянул на них Райли. «А кто его жрал? Мы, что ли?» «Все со мной в порядке уже, голова только чумная». «Легко отделалось, значит. Обычно изгнанники, обожравшиеся Толукана, отрываются от реальности насовсем. У меня все было под контролем». «Конечно. Под этим контролем мы тебя едва сумели обратно в тело запихнуть», — цинично напомнил Флинт. 7.40 тоже так думал, что все под контролем, что он управляет ситуацией», — продолжил Гудвин. «Но все оказалось иначе». «Да что вы к ней привязались?» — вступила Стинка. «Она спасла меня и писателя. Райли очень смелая». «Смелость, граничащая с дуростью», — заметил Флинт. «Зато ты, Флинт, так резво улепетывал от джамбликов, что чуть не столкнул нас с балкона в той подземке». «Кто улепетывал? Я прикрывал ваш тыл!» «Давайте потише, а?» Райли сдавила голову руками. «От вас башка гудит!» «Хорошо, что они не узнали о том, как я отдал нож командиру суларитов», — краснее думал я. «Вот позорище так позорище!» Дверь открылась, и в комнату заглянул представительный апологет в стильном костюме. «Арувий!» Он оглядел нас и, кажется, опешил немного. «Вас так много?» «Мы каждый сам по себе», — поспешил оправдаться Флинт. «Хорошо, идите за мной». Вслед за провожатым мы прошли по коридору, поднялись по лестнице и далее по застекленному переходу в главный корпус апологетики. Глядя в окна, я успел рассмотреть, что на улице зеленеет огромный сад с тысячами ярчайших цветов. От сочности красок в глазах зарябило. Под нами будто простирался новый Эдем. Переход закончился, двери распахнулись, и мы вошли в просторное помещение реабилитационного блока, где жили новички, пришедшие в апологетику последними. Тут меня поджидал необычный сюрприз. Внутреннее убранство жилого блока выглядело как какая-то фантастическая декорация. Потолок и пол светились белым светом, а внешние стены были окрашены синевой, испещренные мерцающими вкраплениями звездочек. Повсеместно плелись диковинные растения и стояли статуи, изображающие героических изгнанников-апологетов. Полупрозрачные скульптуры были созданы очень искусно, практически с идеальной точностью. К тому же они подсвечивались изнутри разными цветами. Многочисленные двери внутренних помещений вели в жилые комнаты, половину из которых заселялись гнанники, чьи идентификаторы значились на специальных табличках. Полноценные имена присваивали только апологетам, прошедшим реабилитацию. Вокруг царила очень культурная атмосфера. Чистюли прогуливались мимо статуи, встречаясь с соседями, они заводили глубокомысленные беседы. Эдакое светское общество в мире изгнанников. На нас же никто внимания не обращал. Все отворачивались и делали вид, что нас вообще не существует. Засмотревшись на очередную скульптуру, я проворонил идущего навстречу апологета, и тот больно толкнул меня плечом, даже не пытаясь со мной разойтись. «Эй, поаккуратнее можно?» — прикрикнул я ему вслед. Он даже не обернулся. «Что это за чванливые пижоны?» — спросил я у Райли. «Кем они себя возомнили?» «Не сердись на них. Им нельзя с нами общаться. Пока нельзя». «Кто им запретил?» «Никто. Таково правило. Пока нас не признали верховные, мы здесь чужаки». «Сюда, пожалуйста». Провожатый подвел нас к лестнице, покрытой чем-то вроде мягкого, светящегося ковра. Лестница уходила вниз на много этажей. Основная часть центрального здания апологетики располагалась под землей. Круг за кругом мы спустились вниз на два уровня. Теперь сюда. Открылись стеклянные двери, и мы вошли в белоснежный холл, исписанный неведомыми письменами. Здесь тоже были статуи, но теперь, как я догадался, принадлежали они верховным апологетам. Два пьедестала оказались пустыми. На них было выбито «Вадзорт» и «Латуриэль». Последнее имя затерто, но его все еще можно прочитать. В торжественной обстановке наша группа дошла до закрытых дверей. Но украшавшие их арки, обвитые чем-то вроде лавровых ветвей, было начертано «Размышление, уравновешенность, философия, справедливость, терпение, свобода». «Конклав уже в сборе, скоро вас позовут», — сообщил наш проводник. держитесь перед верховными достойно и почтенно. Отвечайте на их вопросы лаконично, с полной искренностью. Талангеш Флаурата Веловак. Все поклонились ему, я тоже. После чего, оставив нас стоять возле дверей, апологет удалился. «Что он сказал?» – осторожно спросил я у Райли. Та открыла рот, чтобы ответить, но ее опередил Гудвин. «Хочу увидеть вас на этой стороне». «Что это значит?» Апологет Викресит выразил надежду, что верховные нас признают. И вновь ожидание, на этот раз в полной тишине. К нам постепенно подходили любопытные апологеты и просто стояли в сторонке. В отличие от встреченных на верхнем уровне, эти уже не делали вид, что мы им безразличны. Они скромно разглядывали нас, как будто стеснялись подойти и что-то спросить. Скоро их набралось около 10. Видимо, простые зеваки, решившие от скуки посмотреть, признают новеньких или нет. Дверь открылась, и к нам вышла похожая на эльфа пышноволосая девушка-апологет, одетая в длинное синее платье. «Образец Z345-730!» – серебристым голоском позвала она, и Гудвин тут же вышел вперед. «Я!» «Иди за мной, Конклав ожидает тебя!» Вместе они скрылись за дверями. Я прислушался, но не смог различить ни единого звука. «Как думаете, Гудвина признают?» – тихо спросил я. «Обязательно признают», – ответила Райли. «Здесь не может быть никаких сомнений». «Его-то признают, а вот я все равно что-то волнуюсь», – признался Флинт. «Мне кажется, апологетики нужно больше, чем я нашел». «Ничего страшного», – улыбнулась Тинка. «Подумаешь, не примут. Станешь как 3-16, таким же свободным и грязным». «Помолчи уже. Скажи спасибо, что мы в апологетике, иначе бы я тебе...» «Утихомирьтесь». Райли болезненно сморщилась, а то вообще никого не примут. Вскоре Гудвин вышел, его лицо сияло. «Свершилось», – произнес он. «Поздравляю, апологет Гу... Райли запнулась. «Тебе же теперь присвоят новое имя, да?» «Не-а», – засмеялся он. «Сначала Верховных очень удивило, что я уже обрел имя, но они не нашли в этом ничего противозаконного и позволили мне его оставить». «Здорово», – кивали Тинка и Флинт. «Я очень рад за тебя, друг», – пожал я ему руку. «Кому там следующему заходить?» «Не знаю, пригласят». Тут к Гудвину вдруг подошли счастливые апологеты, до этого стоявшие от нас поодаль, и стали по очереди его обнимать. «Приветствуем тебя, апологет Гудвин!» «Спасибо за Суфиракиль, мы рады тебе!» «Выбери себе комнату в реабилитационном блоке, я провожу тебя!» «Погодите», — остановил их Гудвин, — «я бы хотел остаться и посмотреть, как признают моих товарищей». «Да-да», — отступили радушные апологеты, — «конечно, нам тоже очень интересно». «Образец Z345-736», — позвала девушка в синем. «Уф!» – заортачился Флинт. «Смелее, пират, ни пуха ни пера», – подтолкнул его я. «Да к черту!» Он отмахнулся и пошел за служительницей. Двери закрылись. «Они очень строгие», – спросила Тина у Гудвина. «Верховные апологеты». «Они справедливые. Они видят нас насквозь. Общаться с ними одно удовольствие», – ответил тот. «Сейчас этот дурень там что-нибудь ляпнет, разозлит их, и нам не поздоровится». «Брось, Тинкербелл!» Гудвин опять рассмеялся. «Это же верховные апологеты, они непоколебимы, как гранитные скалы». «Сколько их?» – спросил я. 7. Фарлах, Артехок, Сигленда, Фюриэль, Кесадат, Эвилон и Нибелар». Двери открылись. Флинт вышел очень понурым. Мы тут же бросились к нему. «Ну что, признали?» Он покачал головой. «Как? Почему?» Нас охватило замешательство, даже Тинка сменилась в лице. «Я как чувствовал», — Флинт скорчил плаксивую гримасу. «Я как знал». «Я знал, что вы купитесь. Как я вас разыграл, а? Ха-ха-ха! Поприветствуйте апологета Флинта, детишки!» «Вот ты козел! Ну разве так можно?» — Райли покачала головой. «Даже поздравлять тебя не хочу». Тинка отвернулась и сердито отошла в сторону. К Флинту потянулись апологеты, но он, протиснувшись между ними, подобрался ко мне. «Писатель!» «Хоть ты и подлец, Флинт, но я тебя поздравляю!» Я протянул ему руку. Он не ответил на мое рукопожатие, вместо этого сгробастав меня в охапку. «Дружище, я так счастлив! Сбылась моя мечта! И ты это, ну, прости меня!» «За что?» «За то, что наговорил тебе недавно. Я был на взводе, переживал, что меня не признают, ну и...» «Да понимаю я. Ты был вредным, потому что у тебя велосипеда не было. Забудь. Кто старое помянет, тому глаз вон». «Образец Z345-555», — пригласила эльфийка. Тинкербелл послушно пошла за ней. Тинку мурыжили дольше всех остальных. Я очень за нее переживал. Все-таки якшание с уларитами и воровское прошлое могли вылезти ей боком. Оставалось надеяться, что она припасла достаточно козырей, чтобы выкрутиться из щекотливого положения. Почему же до сих пор не вызвали меня? Может быть и не вызовут? Я же не изгнанник. Тут я понял, что апологеты вызывают нас не по своей прихоти, а согласно последовательности записей, оставленных нами у входа. Если мое предположение верно, то следующее пойдет Райли, а уже за ней я. Зря я написал цифровой идентификатор вместо имени. С этим могут возникнуть проблемы. Тинка выскочила из-за дверей, подпрыгивая от счастья. Мы сразу поняли, что ее тоже признали. С визгом она подбежала и прыгнула на меня, обхватив руками и ногами. Из ее глаз покатились слезы. Долгие годы мытарств наконец завершились. Я искренне ее поздравил, а вслед за мной и остальные присутствующие. «Видел бы ты их лица, когда я им преподнесла свой суферакиль», – прошептала она мне на ухо. «Это похлеще разорвавшейся бомбы. Будь очень осторожен, общаясь с ними». «Я постараюсь», – ответил я. Образец Z345-737, субкод 2. «Ну вот и до меня очередь дошла», – нахмурилась Райли. «Все будет хорошо», – пообещал я. Она кивнула и, закусив губу, пошла к дверям. Пока что все проходило гладко, и моих друзей принимали в апологеты одного за другим. Поэтому я несколько расслабился, ожидая, что после Тинки Райли признают уже без всяческих сомнений. Но Райли вышла задумчивой и хмурой. «Ну что за лицо?» – встретил ее я. «Не можешь поверить своему счастью?» Она ничего не ответила. «Райли, в чем дело? Тебя признали?» – спросила Тина. «Нет». «Да хорош тебе! После Флинта этот розыгрыш вообще уже никуда не годится!» – воскликнул я. Но она ничего мне не ответила. «Тебе что, правда отказали в признании?» – спросил Гудвин. «Нет, не отказали». «Райли, что ты нам мозги компостируешь? Признали тебя или нет? Отвечай!» – воскликнул я. «Да отстаньте от меня, пока ничего не известно. Сказали подождать. Они разберутся, что со мной делать». Мы замолчали. «Я ничего не могу понять», – удивленно произнесла Тинка. «Как такое возможно, чтобы ни то и ни другое? Обычно либо признают, либо отказывают». «А я понял», – ответил Гудвин. «Ты ведь назвала суферакилем писателя, верно? Тогда все предельно ясно. Верховные пока не знают, зачем им писатель. Для этого они должны будут пообщаться с ним непосредственно». «Точно», – кивнула Тинка, – «так и есть». «Ну, писатель, теперь все зависит от тебя», — сказал мне Флинт. «Ты не просто должен представить суферакиль, ты должен доказать, что ты сам суферакиль. Хе-хе». «Образец Z345-909», — неуверенно позвала меня апологетка. «Кажется, это меня», — определил я. «Давай, писатель, удачи тебе. Мы будем тебя ждать», — ответил Гудвин. «Спасибо». Я вошел в дверь и оказался в просторном, хорошо освещенном зале. Большим кругом в несколько рядов здесь располагались стулья, на которых сидели апологеты, а в центре стоял стол-президиум, за которым заседало семеро главнейших представителей конклава. Что характерно, зал был условно разделен на две части. Слева находились Грязнули, а справа – Чистюли. «Остановишься в середине круга», – тихонько сообщил мне сопровождающая. «Поздороваешься», – орувила Сега. Я кивнул, и она остановилась. Дальше я шел один, в полнейшем молчании. Меня с любопытством сверлили десятки пар глаз. Ровно посередине зала, напротив президиума, я остановился. Орувила Сего. Мне не ответили. Вместо этого верховные продолжали пристально на меня смотреть. Это были пятеро мужчин и две женщины разных возрастов. «Я не могу прочитать», – произнес седовласый мужик с длинной косичкой. «Ничего не вижу». «Я тоже», – произнес другой, пожилой дядька в очках и при галстуке бабочки. «Похоже, что никто не может», – подытожил самый высокий и строгий брюнет с непроницаемо каменным лицом. «Наверное, бывший ФСБшник», – подумал я, глядя на него. «Чекисты бывшими не бывают». «Странно, очень странно», – поглядел на своих коллег пузатый мужчина с глубокими залысинами. «Впервые такой вижу». «Что думаешь, Фюриэль?» – спросил чекисту молодой рыжеволосой женщины в красном платье, сидящей от него через одно кресло. «Ничего не могу понять», – ответила та. «Я не знаю, кто это». «По-моему, у нас внештатная ситуация», – подал голос, сидевший с краю лысый человек, одетый опрятно, но выглядящий как суларит. «Полагаю, что блокировка сознания является особенностью девятых образцов», — скрипучим голоском произнесла кудрявая дама бальзаковского возраста, похожая на учительницу. «Мы не можем быть уверены в том, что это действительно девятый образец», — ответил чекист. «Тогда давайте сами у него спросим». Наконец-то мужик с косичкой первым решил обратиться непосредственно ко мне. «Акелант Легри, ты действительно имеешь идентификатор Z345-909?» «Нет», — ответил я. Верховные оторопели и зашушукались. «Тогда почему ты написал его при входе?» Сдерживаясь от лишних фраз, спросил тот же апологет. «А я не знал, что мне писать. Думал, что это не принципиально. Сначала хотел написать свое настоящее имя, но мои спутники указывали только идентификаторы. И я не захотел отходить от правил. Написал, что в голову взбрело. Мне очень жаль, что я ввел вас в заблуждение». Они опять зашушукались. «Значит, ты не девятый образец. Тогда кто?» – спросил чекист. «Я человек». Президиум зашумел. Говорили на Альгершатахе, поэтому я ни слова не понимал. «Человек? Здесь?» – удивилась учительница. «Он лжет! Он не мог пройти через защитные контуры!» – приподнялся лысый Грязнули. «Спокойнее, Артехок, спокойнее!» – осадил его чекист. «Всему есть объяснение. Сегленда, что думаешь?» Училка заулыбалась и, подергивая головой, как обычно делают зрелые тетки от переизбытка чувств, начала. «Все мы знаем, что система контуров условна. Кто их испытывал? Никто. Теоретически, Райли могла провести человека сюда. Повторяю, теоретически. И если вам интересно мое мнение, то я считаю, что это действительно событие. Он здесь как минимум неспроста». «Значит, ты писатель?» – спросил апологет с косичкой. «Все верно. Простите, а кто из вас великий апологет Небилар?» «Да как ты смеешь?» Несколько апологетов в гневе подскочили с кресел, но чекист их опять успокоил. «Всем успокоиться!» «Я понимаю, что Суфиракиль Тинкербелл сильно нас всех озадачил, но прошу, давайте доведем дело до конца спокойно и без суеты». «Он тоже нас не читает», — радостно произнесла рыжая Фюриэль. «Это хорошо». «Если он нас не читает, значит, он действительно не изгнанник», — кивал толстяк. «Он оскверняет апологетику своим присутствием», — брезгливо добавил Грязнули. «Погодите, здесь он не как человек, а как Суфиракиль», — пояснила Сегленда. «Она права». Чекист пристально вгляделся мне в глаза. «Скажи, зачем тебе Небилар?» «Апологет Вадзорт, бывший апологет Вадзорт, сказал, что только великий и мудрейший апологет Небилар сможет помочь мне выбраться из города». Повисла тишина. Чекист тяжело вздохнул. «Вадзорт, так я и знал. Никто не может выбраться из города, и никто не сможет тебе в этом помочь. Я Небилар». «Для меня огромная честь», — склонился я. «Наконец-то я встретился с вами». «Боюсь, что зря ты проделал столь опасный путь, человек». «Выгоним его!» – воскликнул Грязнули. Остальные Грязнули в зале одобряюще зашумели. «Артехок, не испытывай мое терпение. Тишина в зале Конклава». «Я согласен с Иглендой. Он здесь не как человек, а как Суфиракиль. И я не имею права пренебрегать Суфиракилем, пока не постигну его суть. То, что писатель пришел к нам – это знамение. Мы не понимаем, какое, но это не значит, что оно бесполезно». «Может быть, уважаемому апологету Авилону будет интересно, как я выжил и как на меня подействовал иллюзиум?» – осмелился спросить я. Апологетов словно кипятком ошпарило. Они опять начали активно переговариваться и совещаться несколько минут. «Милейший, милейший!» – сквозь какофонию голосов обратился ко мне мужик с косичкой. «Поподробнее, пожалуйста. Я апологет Авилон. То, что ты сейчас сказал, очень необычно». Я рассказал про пилюлю Робина и про то, как прошел через Деотериев. Апологеты умолкли и слушали меня, не перебивая. «Бред! Бред и чушь!» – подытожил Артехок. «Действительно, звучит как выдумка», – задумался Авилон. «Писатель, знаешь, что такое крепускулярная экстериоризация? Это когда ты расслаиваешься. Вот тело, а вот энергия. Обе оболочки могут временно существовать независимо друг от друга. Допустим, ты попал в засаду Деотериев. Допустим, экстериоризировал. Но при этом твое тело бы осталось им на растерзании, а энергия рассеялась бы спустя час. К тому же, в сумерках ты бы лишился разума еще быстрее, но ты живой, воплоти». «Я сам удивляюсь. Я сам не могу понять, как такое произошло. Зачем мне врать, сами посудите». «Странно, очень странно». «Я, конечно, подумаю над этим парадоксом», — пообещал Авилон. «Ты считаешь, что в этом есть смысл?» — спросил Небилар. «Возможно. В любом случае, если это и правда, то основа ее кроется в сумеречниках, давших ему иллюзиум. А сумеречники ничего нам не расскажут». «А может, и расскажут. Я принес вам одну вещь, которая поможет восстановить связь с сумеречниками. Считайте это моим суфиракилем». Эту фразу я произнес с большим пафосом, ожидая, что Конклав будет шокирован и удивлен. Но никакой бурной реакции не последовало. «Мы в курсе», — ответил Небилар. «И мы знаем, что это нашла Тинкербелл, а не ты. Нашла и отдала тебе, верно? Выходит, что находка-то не твоя, а ее. Хотел воспользоваться этим, чтобы обосновать свою значимость для апологетики? Так не пойдет. Суфиракиль Тинкербелл действительно важен, мы все признали это. Но твой Суфиракиль до сих пор остается загадкой для нас. Итак, писатель, что ты принес нам, кроме самого себя?» Я не знал, что ответить, умоляюще переводя взгляд с одного безучастного лица на другое. «Да, что ты принес нам, человек?» – прошипел Артехок. «Мы ждем», – наклонилась Фюриэль. «Отвечай». «Что я принес?» Я пошаркал ногой по полу. «Что я принес?» «Алую орхидею». «Чего?» По президиуму покатился гомерический хохот. «Что он сказал? Он не в себе? Он сумасшедший! На втором контуре у него повредился разум! Гнать его в зашей, нейтрализовать!» Не смеялся только Небилар. «Тихо!» – произнес он. «Я сказал тихо!» Смех прекратился. «Желтое!» – произнес Верховный в полной звенящей тишине. Лиловая, алая, белая. «Закончишь песню ты свою, когда окажешься в раю», — тихо ответил я, — «и обретешь покой в ветвях Игдрасиля». «Проект затемнения?» Лицо Сигленды вытянулось. «Он перед вами», — поклонился я. «Я все еще ничего не понимаю», — покачал головой Небилар. «Кто за тобой стоит? Какова твоя миссия? Ты наше спасение или наша погибель?» «Теперь я вижу, что в тебе заложено нечто очень важное. Но кто ты? Троянский конь или Жанна Д'Арк?» «Мы не должны лезть в проект затемнения. Это дело сумеречников, не наше», — воскликнул Артехок. «О чем мы вообще говорим? Он же опорочил Инсуакиль, давал изгнанникам клички, как бездомным дворнягам. Он...» «Артехок, тебе не кажется, что в последнее время ты слишком перегибаешь палку?» — гневно зыркнул на него Небилар. «Это ты, Небилар, отходишь от истинного пути. Я всегда был предан апологетике. Именно поэтому я сейчас здесь, с тобой, а не там, с Латуриэлем. Но я не намерен терпеть дальнейших осквернений наших святых постулатов. Я вижу, что это существо угрожает нашему исходу. Сколько еще нам ждать, когда нас заберут отсюда?» «Столько, сколько нужно. Все зависит от высших». «Мы будем ждать. Будем. Но сейчас я боюсь, что этот человек может прогневать высших». «Он знает гимн Лучезарный Алхизит», — робко произнесла Сигленда. «Да, но Алхизит — отступница!» «Прекрати эту ересь!» Небилар стукнул рукой по столешнице. «Никто не имеет права оговаривать высших. Пока я здесь присутствую, заседания конклава не будут базарной площадью». Он закрыл глаза. «Я не собираюсь нарушать установленных правил и приму окончательное решение только лишь после того, как выскажется каждый из вас. Начнем с тебя, Кэссадат». Апологет в бабочке приподнялся. «Сегодня я мало говорил, в основном слушал. И мое мнение от услышанного таково. Писатель должен быть внимательно изучен нами. Его природа нетипична, неизвестно, человек ли он. Я за признание Райли и за прием писателя на изучение». Сказав это, он сел на место. «Фарлах!» «Меня задела излишняя резкость моего коллеги Артехога», — поднялся толстячок. «Но я согласен с ним в одном. Присутствие человека в апологетике противоречит здравому смыслу. Здесь его быть не должно. Ничего личного, писатель, но ты пришел к нам напрасно. Мне кажется, Райли пока недостойна нашего признания. Их обоих нужно попросить покинуть апологетику. Спасибо». «Фюрель?» «Я за признание Райли и за изучение писателя, но я не готов рисковать апологетикой. Кто знает, что на самом деле принес нам писатель. Считаю, что его нужно изолировать, пока не поздно». «Эвилон?» «Меня заинтересовал этот экземпляр, и я готов его изучить. Мой бывший коллега Вадзорт, конечно, безумен, но когда дело касается науки, его разум светел и чист. Он прислал писателя к нам не просто так. Я уверен, что с писателем нужно поработать, а Райли признать». «Сигленда?» «Райли должна быть признана, а вот писатель под вопросом. Честно вам признаюсь, я не знаю, что нам с ним делать. Прогнать? Нейтрализовать? А если он посланник высших? Оставить и принять? А если он не избранный, а просто авантюрист, который внесет окончательный раскол в нашу священную общность? Глядите, мы уже ссоримся из-за него и предъявляем претензии друг другу. Нового разобщения апологетики не пережить». «Артехок?» «Сигленда сказала мудрую вещь. Нам не пережить нового разобщения. Не будем же усиливать разногласия, ставя под удар наши без того усложнившиеся отношения. Есть только один способ предотвратить разлад – нейтрализовать писателя как можно скорее, а Райли не признавать. Я все сказал». «Я вас услышал». Небилар сложил пальцы и поднялся. «И вот к какому решению я пришел. Из этой сложной ситуации есть только один логический выход. Я покажу писателя сестрам». По залу прошелся взволнованный ропот. «Да, я покажу его триумвирату. И как решат три сестры, так и будет. Им открыты все истины. Они могут легко прочесть как изгнанника, так и человека. Как скажут сестры, так тому и быть». «А если они не захотят принимать писателя?» – осторожно спросил Кэссадат. «Они его примут, я знаю». Небилар оглядел присутствующих. «Как вам такая идея? Думаю, что она устроит вас всех. У кого-то есть возражения?» «Сестренки просто убьют его, не будут церемониться», – улыбнулся Артехок. «Меня это устраивает, у меня нет возражений». «Поддерживаю Небилара», — поднял руку Фарлах. «Доверим сестрам решать его судьбу». «Я тоже за», — сказал Кэссадат. «Сестрам виднее». «И я», — пригладила волосы Фюрель. «Небилар вновь доказал нам свою мудрость». «Да», — кивнула Сигленда. «Разумное решение». «А ты, Эвилон?» — обратился Небилар к последнему апологету. «Поддерживаешь меня?» «Смотрю, ты хочешь переложить мороку с больной головы на здоровую, коллега. Желаешь, чтобы проблемой писателя занимались сестры? Неужели мы потеряли способность принимать сложные, судьбоносные решения самостоятельно, без вмешательства триумвирата?» «Ты поддержишь меня, Эвелон?» — повторил Небилар. «Да или нет?» «Да, Небилар, я тебя поддерживаю», — ответил тот. «Замечательно. Я рад, что мы достигли единогласного мнения. Итак, писатель, теперь от тебя зависит не только собственная судьба, но и судьба Райли. Ты осознаешь это?» «Сейчас у вас с ней есть ровно 3 исхода. Если сестры признают, что ты важен и нужен апологетике, то мы окажем тебе всю посильную помощь, а Райли будет признана апологетом и займет место среди нас со всеми полагающимися почестями. Если сестры установят, что ты не представляешь интереса для апологетики, то тебя изгонят, а Райли вместе с тобой. Если сестры докажут, что ты опасен для апологетики, тебя нейтрализуют, а вместе с тобой и Райли, за то, что она доставила в нашу святыню опасный и вредоносный элемент. Тебе все понятно?» «Да», — ответил я. «Хорошо. Легриль, отведи писателя к Мирее». «Слушаюсь». Эльфообразная девица коснулась моего плеча. «Ступай за мной». Я поклонился Конклаву и пошел за ней к выходу. «А мы должны еще кое-что обсудить», — уже за спиной услышал я голос Небилары. «Тем более, что обсудить нам сегодня есть что». У дверей меня поджидали взволнованные друзья. «Ну что, писатель, что тебе сказали? Тебе помогут?» «Не знаю. Отправили каким-то сестрам. Они будут решать, что со мной делать», — ответил я. «К каким-то сестрам? Ты хоть понимаешь, куда они тебя отправили?» — воскликнула Тина. «Это же верная смерть», — вторил ей Флинт. «Приговор. И тебе, и Райли». «Апологет Небилар принял Соломоново решение», — шел рядом со мной Гудвин. «Мне жаль, писатель, очень жаль». «Что это за сестры?» — продолжал недоумевать я. «Никто не знает, кто они, но это не апологеты. В изначальных знаниях сведения о них отсутствуют. Известно лишь, что с триумвиратом сестер общаются лишь 2 апологета – Небилар и Мирея. Остальным это запрещено», – поведал Гудвин. «Почему они такие засекреченные?» «Триумвират – что-то вроде Дельфийского оракула, хотя я не уверен в этом». «Занятно. 3 сестры. Прям как у Чехова. Может быть, эти сестры помогут мне? Чем черт не шутит, а, Гудвин?» «Я буду на это надеяться. Но тебе рекомендую приготовиться к самому тяжелому испытанию. Опасайся сестер. Их уважает сам апологет Небилар». И он наклонился к моему уху, прошептав: «Боится их». Мы поднялись на 2 уровень. «Нам сюда». Легриль провела меня к дальним дверям. «Остальных прошу остаться здесь. Вам туда нельзя». Друзья послушно остановились наперебой, желая мне удачи. Молчала лишь хмурая Райли. Она понимала, на каком тонком волоске сейчас висит ее судьба. Я попытался выпытать у Легрили что-нибудь о сестрах, но она отвечала, что ничего про них не знает, и что все ответы мне даст только Мирея. Выйдя из главного корпуса, мы пересекли территорию, заросшую садом, и вошли в корпус поменьше, похожий на бункер с огромными бронированными дверями. Легриль постучала в дверь. На стук вышла девушка-бурятка, оказавшаяся апологетом Миреей. Как выяснилось, она выполняла непосредственные поручения сестер и была у них в роли служанки. Легриль передала меня Мирее, с которой мы пошли дальше по темному сквозному коридору в сторону ослепительно-белого света. Все это время Мирея говорила: «Сестры примут тебя. Когда будешь говорить с ними, не бойся. Но и не заносись. Не груби. Отвечай на все вопросы честно. Не пытайся к ним приближаться. Сразу умрешь». «Кто они? Высшие?» – спросил я. «Нет, они их наместники. Поставлены здесь, чтобы наблюдать. Ты должен быть очень внимателен в общении с ними. Старшая сестра, Лариса, самая строгая и самая опасная. Она не злая, просто очень сильно заботится о своих сестрах. Любой выпад в сторону 2 остальных сестер будет расценен Ларисой как нападение, и она моментально уничтожит тебя. Будь с ней очень-очень осторожен. Маргарита – младшая сестра, невинное дитя, абсолютно оторванная от реальности. Она способна видеть то, что не видят другие. Ей доступны вещи, непостижимые никому из живущих в этом мире, поэтому понять ее невозможно. Только сестры могут расшифровать ее блаженный лепет. И, наконец, Елизавета, средняя сестра. Если кто-то и может помочь тебе, так это она. Елизавета уравновешивает триумвират. Она очень добра, но чрезмерно пользоваться ее добротой не советую, потому что Лариса заметит любые попытки использовать свою сестру и тут же тебя убьет». «Спасибо, апологет Мирея», — поблагодарил я. «Эта информация очень важна для меня». «Ты ведь не хочешь причинить зло апологетике?» — спросила она. «Нет, ни при каких обстоятельствах». «Тогда сестры тебя не обидят». Мы вышли на свет и оказались в небольшом атриуме, превращенном во внутренний садик. «Дальше иди один», — сказала мне Мирея. «Но куда?» — опешил я. «Там все сам увидишь. Иди, они ждут». И я пошел через сад. От аккуратно подстриженных розовых кустов вспахнул целый фейерверк разноцветных бабочек и замелькал вокруг. Дорожка привела меня к закрытым дверям. Остановившись, я постучался. «Входи, писатель», — раздался ответ из невидимого домофона, так четко, словно ответившая стояла напротив меня. Я открыл дверь и вошел. «Добрый день, то есть Арувила Сега». В самом конце длинного зала, освещенного дневным светом, проникающим через окна, стояли три стула, на которых сидели три женские фигуры. К ним вела красная ковровая дорожка. Позади сидящих виднелась еще одна дверь. Больше ничего в этом помещении не было. Я хотел было пройти вперед, но вспомнил предупреждение Мирей и не стал рисковать. «Почему ты стоишь так далеко?» – произнесла одна из фигур. «Подойди поближе». Я неуверенно пошел вперед. Каждый шаг давался с трепетом, ведь я знал, что если подойду слишком близко, то меня убьют. Чем ближе я приближался к сестрам, тем больше деталей мог рассмотреть. Слева сидела самая высокая и самая взрослая девушка, лет 35. Шатенка, с колючими карими глазами, одетая в джинсы и зеленую футболку. Это была Лариса. Рядом с ней сидела девушка помоложе, примерно ровесница Райли. Брюнетка с волосами до плеч и с огромными голубыми глазами, в которых, казалось, можно утонуть. На ней было надето голубое платье. По сравнению со строгой старшей сестрой, она выглядела необычайно приветливой и открытой. Елизавета смотрела на меня как, ну, я даже не знаю, на сказочного единорога, что ли. Она всецело располагала к себе и была чрезвычайно очаровательной и милой. Рыжая кудряшка Маргарита сидела справа. Она была совсем маленькой девочкой, моложе Тинки. Круглолицая, зеленоглазая, улыбчивая, с ямочками на щечках, одетая в оранжевое платьице и очень подвижная. Сидение на одном месте ее очень утомляло, и она постоянно вертелась, хихикала, что-то воркуя и мурлыкая. Обычный ребенок. Да, в общем-то, все трое выглядели как обычные люди. У них не было ни единого признака, присущего изгнанникам. И никаких признаков сверхъестественного они также в себе не несли. Просто три девчонки. К моей великой радости Лариса остановила меня сама. «Довольно, дальше не надо». Я встал как вкопанный. «Здравствуй», — обворожительно улыбнулась Лиза. «Приветик», — помахала мне Маргарита. Лариса просто кивнула вместо приветствия. «Апологет Небилар отправил меня к вам», — начал было я. «Мы знаем», — оборвала меня старшая. «Что скажете, сестры?» «Он миленький», — ответила Елизавета. «Его поцеловала Алхизит», — показала на меня пальчиком Маргарита. «У него святая помада на щеке». Я невольно потрогал щеку. «Почему ты хочешь покинуть город?» — спросила Лариса. «Я хочу вернуться домой». «Он ничего не знает», — повернулась к старшей сестре Лиза. «Он и не должен ничего знать», — ответила та. «Знаешь? Знаешь, кто ты?» — выпалила Маргарита, вытаращив глазенки. «Кто?» — спросил я. «Ты котенок». «Почему котенок?» — я улыбнулся. «У тебя 9 жизней, значит, ты кошка!» «Маргарита, сестренка, помолчи, пожалуйста. Мы должны решить, что с ним делать», — ласково сказала ей Лариса. «Писатель, ты ведь хочешь встретиться с Хо?» — вдруг спросила Елизавета. Я помедлил. Стоит ли им рассказывать? А вдруг они вправду знают все на свете? Тогда ложь, отпирательство только все испортят. «Будь что будет, я же ничего плохого не делал». «Хо обещала помочь мне выбраться из города», — ответил я. «Для этого я должен его найти. Я не хотел бы с ним встречаться, потому что мне страшно. Но если другого способа нет, то мне, наверное, придется». «Ты ему веришь?» — спросила Елизавета. «У меня нет выбора. Апологеты помочь и не могут. Вы, как я понимаю, тоже». «Ты правильно понимаешь, образец Z-345-909. Мы ничего не можем для тебя сделать», — кивнула Лариса. «Простите, но я не Z-345-909. Я уже объяснял верховным апологетам, что этот идентификатор был оставлен просто так, наобум. Запомни, идентификаторы не ставятся просто так. Они не придумываются и не выбираются, они вшиты в изначальную память. Ты записал это подсознательно, твой код – это твой пропуск». Я задрожал, вспомнив напутствие Хо. «Но я же человек. Человек». «Ты – 9-й образец», – улыбнулась Лиза. «Но я не изгнанник». «Верно, не изгнанник». «Ты не из Инсуалити. Ты из Кеаксуалити, курьерской группы». «Какой еще...» «Ни с какой я не из курьерской группы. Я приехал сюда вместе с другими людьми. Они погибли, а мне удалось выжить». «Они погибли, а тебе удалось выжить?» — продолжала улыбаться Елизавета. «Ну да». «Удалось выжить 9 раз!» — расхохоталась Маргарита. «Потому что котенок! Котенок!» «Я не Z-345-909». Забывшись, я едва не перешел на повышенный тон. «Тогда назови свое имя». Прожигая меня взглядом, сухо спросила Лариса. «Что?» «Назови свое имя». «Писатель». «Это твое прозвище. А как тебя зовут по-настоящему? Твое человеческое имя?» «Меня зовут...» «Меня зовут? Что за черт?» «Я не могу вспомнить свое реальное имя. Как же так? Как же меня зовут? Владимир, Дмитрий, Глеб, Сергей, Иван? Как?» Имена проносились мимо меня, но все были чужими. И какой из них я не хватал, сквозь него обязательно проступало «писатель». «Мы ждем. Представься нам», — подгоняла меня беспощадная Лариса. «Я не помню свое имя». «Не помнишь или не знаешь?» Старшая сестра склонила голову. «Но у меня точно было имя!» «Не у тебя», — ответила Елизавета. «У куклы, чьи воспоминания были загружены в твою изначальную память. Вспомни что-нибудь из своей прошлой жизни». «Я помню, помню. Мою работу, мой дом, школу, двор, друзей, маму. Я все это помню, только это почему-то очень расплывчато. Я помню это в целом, но не помню деталей. Как будто бы прошло лет 100. «Это неудивительно. Твою память перезаписывали 8 раз», — улыбнулась Елизавета. «Сколько?» «То, что ты выжил, не было везением. Тебя перезагружали». «Кто?» «Твои кураторы». «Кто они?» «Этого мы не можем сказать». «Я не верю вам. Это какая-то насмешка. Почему вы меня обманываете?» «Объясни ему, Лариса», — попросила Елизавета. «Ты образец 9-го уровня», — заговорила та. «Последняя стадия эксперимента, пересмотренная и недопущенная до испытаний. 9-е образцы отличаются от остальных способностью мультиверсных координаций». «Говоря проще, они существуют одновременно во всех измерениях», — пояснила Лариса. «Прямо как мы», — кивнула Маргарита. «В отличие от предыдущих образцов, использующих веерную экспансию, образцы номер 9 запускались поступательно. Когда погибал один, его сменял второй, которому записывали память первого, третьему записывали память второго и так далее», — продолжила старшая. «Тогда почему я не помню разрывов? 8 своих смертей я бы уж точно запомнил». «Для этого приходилось идти на ухищрение», — объяснила Елизавета и показала мне ладонь с вытянутыми пальцами. «Вот, смотри». Она начала поочередно водить по ним указательным пальцем второй руки. «Это вариативный мультиверс. Много-много параллельно идущих реальностей. Как беговые дорожки, где все бегуны — это ты. Допустим, один бегун упал». Она подогнула один пальчик. «Но остальные продолжают бежать. При этом они существуют одновременно. Но к финишу прибежит только один. И добежать он должен в здравом уме и в трезвой памяти. Четко помня, через что он прошел. Что делать, если бегун, несущий эстафетную палочку, сошел с дистанции? Кураторы отыскивают на соседних дорожках тех, кто уже миновал этот рубеж, и переписывают ему память упавшего, то есть вручают ему эстафетную палочку, и он бежит дальше, пока тоже не упадет. Тогда ищут нового. Чем ближе к финишу, тем сложнее отыскать подходящий континуум. Поэтому образцов было всего 9. Это предельно допустимый максимум. 8-я перезапись уже создала страшную кашу в твоей голове, ведь так? Если перепрошить твою память еще раз, ты просто сойдешь с ума. Поэтому сейчас ты проживаешь свою последнюю жизнь». «Кто за всем этим стоит?» – спросил я. «Ты ведь уже с ними говорил?» – саркастично скривила губы Лариса. «Ах, да. Тот, кто выдавал себя за Хо». «Он не выдавал. Он и есть Хо. Отчасти. Он отпочковался от Хо и теперь курирует проект затемнения». «Чего же он от меня хочет?» «Это не наше дело. Мы не участвуем в данном проекте. Наша задача иного рода. Наблюдение за колонией. Контроль за направлением потока. Взаимодействие с Акрариумом. Мы...» «Основа», — продолжила Елизавета. «Системы», — продолжила Маргарита. «Устанавливаем». «Порядок». «И?» «Равновесие», — определяем. «События». «Мы». «Триумвират». «Тогда расскажите мне все», — остановил их я. «Развейте мое неведение. Кто я? Кто я?» 9-е образцы были отложены, — ответила Елизавета. «Зарезервированы». «Сакрариум уступил их твоему куратору. Твой куратор забрал вас. Всех 9. В рамках дополнительного эксперимента, в рамках проекта затемнения, была выбрана кукла, которая прибыла в город под видом писателя. Ее память стала основой изначальной памяти 9-го образца», — рассказала Лариса. 9-й образец должен был обрести уверенность, что он человек, — пояснила Елизавета. «Это было важным условием для выполнения задания». «Но в последний момент кукла испугалась и вырвалась из-под контроля», — продолжала Лариса. «Я вспомнил, как ушел вместе с Робинзоном, но потом оказался опять в квартире с ребятами». «Координаторам пришлось корректировать ситуацию, срочно меняя континуум», — продолжила Лариса. «Это вызвало энтропийный сдвиг. Реальности сместились, образовалась трещина, существа из периферии атаковали твою группу. И всех убили, включая тебя». «Меня?» — я не верил своим ушам. «Да, фурии убили тебя». «Фурии убили образец Z-345-901». Я вспомнил Шепа, удивившегося моему возвращению из комнаты после того, как пропал зеленый. «Детерии убили образец Z-345-902», — продолжила Лариса, — «в подвале». «Но я выжил, я проглотил иллюзиум», — воскликнул я. «757 вариаций проглотили иллюзиум, но в их реальностях Детерии не успели загнать тебя в угол. Ты помнишь Детериев, убивших тебя? Но сквозь них прошла другая вариация, загруженная поверх памяти Z-345-902». А Z-345-903 прожил совсем недолго, пропела Маргарита. Бедный котеночек. Его поглотили сумерки, кивнула Лариса. Он расслоился навсегда. Пришлось записывать его память поверх памяти образца из континуума, в котором Z-345-902 не полез в тот самый подвал, продолжала Елизавета. Поэтому Z-345-904 и запомнил такую странную метаморфозу с прохождением сквозь хищников. Z-345-905 погиб от отравления спорами грибов, перечисляла Лариса. Z-345-906 был перемещен в параллельный континуум. По своей инициативе, кстати. Ты не захотел жить в мире, в котором Райли умерла. Именно с этого момента нейросинхронный сбой стал расширяться с каждой новой перезаписью. И ты стал слышать голоса своих координаторов, улыбалась Лариса. Сначала, когда образец Z-345-906 был убит злодеем в магазине «Детский мир». Это была очень сложная склейка памяти. Им пришлось скорректировать сознание умершего Z-345-906, используя фрагмент сознания аналогичного образца из покинутой параллельной вселенной, в которой Райли погибла. Но идеально склеить информационный поток не получилось, поэтому ты на короткий срок очутился в том самом параллельном мире, где вместо Райли тебя опекала Тинка. Затем Z-345-907 погиб в тумане, когда пытался выйти на контакт с Хо. Потому что в этом тумане нельзя выжить. После контакта с Хо седьмая версия была уничтожена. Для формирования сознания Z-345-908 в параллельном континууме был найден образец, который вошел в туман запоздало, когда канал связи уже закрылся. В его разум загрузили воспоминания седьмого, успевшего пообщаться с Хо. Ну а последняя версия Z-345-909 была отправлена, когда Z-345-908 не прошел зеркало. Для того, чтобы миновать этот защитный контур, девятый образец проходил его с очищенной памятью. И лишь потом данные были загружены. Правда, тоже не без огрех. Подогнать вариации, максимально идентичные друг другу, корректоры уже не могли. Почти все твои живые копии к тому моменту закончились, поэтому ты наверняка видел несостыковки. Я вспомнил, как моя травма переместилась с левой руки на правую, и подавленно спросил, а как же сепаратор? Второй контур ты прошел потому, что от человеческой основы в тебе уже почти ничего не осталось. Ты стал полноценным кексулантом Легри. В зеркале тебя подвели остатки твоей ложной человеческой основы, в то время как защитная система сепаратора идентифицировала тебя правильно, как девятый образец. Хоть и помучила немного, поскольку ты, хоть и пытался позиционировать себя как изгнанника, но в глубине души все так же считал себя человеком, объяснила Лариса. Я задумался. Передо мной поочередно всплывали обрывки некогда услышанных фраз, доселе казавшихся непонятными. «Что-то не пойму. Незнакомая сигнатура. Девятка?» Вспомнил я встречу с Итом. «Ты из другой серии», — произнесло Хо. «Девятый! Девятый!» — простонал в памяти 740. «Задумайся, кто ты? Кто ты?» «Так вот, значит...» «Так вот, почему Альма видел меня таким же зверем, как Райли, Тинку и Ита. Он воспринимал нас одинаково. Потому что мы действительно не люди. Это все объясняет. И мои раздвоения личности, и аномальные нестыковки, и видение альтернативных реальностей. Ты инструмент в чужих руках», – бесстрастно заключила Лариса. «А что насчет Райли? Кто тогда она?» – спросил я. «Она из Инсуалити, и ее задание – защищать тебя», – ответила Елизавета. «Она тебя бережет», – повторила Маргарита фразу из моего сна. «Тебе нужны были телохранители. Существу с человеческим мышлением не выжить в городе одному без поддержки. Для этого были внедрены изгнанники, ориентированные на человечность, вторые субкоды. Райли должна была встретить тебя и обеспечить твою безопасность», — пояснила Лариса. «Но она же... А как же наши чувства?» «Ее чувства вполне искренне», — приятно рассмеялась Елизавета. «Это так романтично». «Потому что все было спланировано заранее», — серьезно продолжила Лариса. «Чувства, эмоции, дружба, любовь — все было заложено изначально, в ней и в тебе». Ты должен был стимулировать ее на покровительство, а она защищать и оберегать тебя, как полноценная опытная изгнанница, умеющая выживать сама и спасать других. Все это было заведомо продумано. В проекте нет ничего случайного. А как же Тинка? Она моя лучшая подруга. Неужели она тоже участвует в проекте? Разумеется. Тинкербелл – вспомогательный образец. Райли должна была помочь тебе адаптироваться в городе и задать верный курс, а Тинка довести до апологетики, когда Райли по плану уйдет со сцены, внезапно погибнув, объяснила Лариса. «Сначала корректоры считали, что Love Story помешает реализации проекта и собьет тебя с курса», кивала Лиза. «Но когда Райли погибла, ты потерял надежду и уверенность в себе, а вместе с этим и стремление достичь результата. Аналитики спрогнозировали, что несмотря на все старания Тинкербелл, возможность твоего прихода в апологетику составляет ничтожно малую долю вероятности. Это был непредвиденный форс-мажор. И тогда твой куратор предложил вернуть Райли в проект. Так он решил подстраховаться, оставив тебе сразу двух верных телохранителей, Райли и Тинку, каждая из которых внесла свою лепту в успех твоей миссии. Внешности были отобраны не случайно. Из-за твоей человечности Райли ассоциировалась у тебя с потенциальной невестой, продолжила вещать Лариса, в то время как Тинка должна ассоциироваться с дочерью. Ты невольно ощущал себя мужем и отцом, привязанным к семье и ответственным за нее как мужчина. Он сказал, в моей власти не убивать ее, вспомнил я. Это так, ответила Лиза. Когда ты был образцом Z-345-906 и Райли погибла, твой куратор пошел на огромный риск, напрямую поменяв континуум. Что строжайше запрещено инструкциями, воскликнула Лариса. Зато теперь ты находишься в реальности, где твоя любимая Райли до сих пор существует. Но Флинт, Гудвин, они же, заикался я. Тоже на подхвате. Задействован целый штат вспомогательных образцов для твоей защиты, ответила Лариса. Значит, меня действительно не выпустят из города? Нет, твоя цель внутри города, а не снаружи него. И что мне теперь делать? Ничего. А что будет с моей подругой? Райли признают, не беспокойся за нее. А вот тебя... Лариса умолкла на минуту. Я не вижу в тебе никакой пользы для апологетики. Проект затемнения не затрагивает наших интересов. Кексуланты способны лишь поглощать и трансформировать данные. В обогащении потока они не участвуют. Ты трутень, а не рабочая пчела. Поэтому ты нам не интересен. И будешь изгнан из апологетики. Что со мной будет потом? Этот вопрос задавай своему куратору, не нам. Ну как я ему задам вопрос, если даже не знаю? Триумвират вынес вердикт. Лариса поднялась со стула. Уходи, писатель, нам больше нечего тебе сказать. Подождите. А, ладно. Я махнул рукой и, развернувшись, удрученный поплелся к выходу. Ну вот и приплыл. Зачем я шел сюда через столько терний? Лучше бы действительно сразу полез на амбразуры СВО. Хлоп и до свидания. Не выслушивая всякий бред, ставящий под сомнение все мое существование. Я девятый образец. Даже если и так, я не чувствую себя кем-то запредельным. По ощущениям, я все такой же человек. Я им был, есть и буду. Чтобы там мне не наплели эти странные сестры. И вообще, вся эта муть началась, когда я попал в город. До этого я был обычным нормальным человеком. Почему же меня упорно хотят заставить поверить в то, что я не человек? И куда мне теперь? К Суларитам? Дерьмо. Ну хотя бы Райли признают, и на том спасибо. С этими мятежными мыслями я вышел во внутренний дворик. Дойдя до середины, я остановился у лавочки и пригляделся к противоположным дверям. Не ждет ли меня Мирея? Но ее не было. Можно было, конечно, ее не дожидаться и двигаться на выход без сопровождения, так как путь сюда я хорошо запомнил. Но мне очень хотелось немного побыть в одиночестве, наедине с самим собой. Я присел на скамейку и продолжил блуждать в своих пасмурных раздумьях. Был риск прогневать сестер своим промедлением, но если Мирея не появлялась и не окликала меня, значит, продолжая сидеть здесь, ничего преступного я не делал. «Тра-ля-ля!» – пропел тоненький голосок. «Ля-ля-ля!» – я поднял голову. «Маргарита?» Три очень милых феечки сидели на скамеечке, колокольчиком звенела младшая сестра, и, съев по булке с маслицем, успели так умаслиться. Обернувшись, я увидел, как она прогуливается за цветущими кустами, играя с бабочками. «Что отмывали феечек из трех садовых леечек», — закончила стишок Маргарита. Мне стало очень неловко, и я собрался поскорее покинуть дворик. Если Лариса увидит нас наедине с Маргаритой, то по головке явно не погладит. Нужно уходить, пока она меня не заметила. Увидев, как я выдвигаюсь к выходу, девчонка окликнула меня. «Уже уходишь?» «А?» Я виновато оглянулся. «Маргарита, ты здесь?» «Прости, я тут немного задержался. Просто ждал Мирею. Думал, что она за мной придет, а ее нет. Я уже ухожу, не волнуйся». «Куда ты торопишься? Чего ты такой непоседливый?» Девочка допрыгала на одной ножке до скамейки и села на нее. «Иди сюда». «Я не знаю, я не должен. Ты меня боишься?» «Не тебя». Я в панике осматривал кусты. «Лариса ушла говорить с Небеларом, ее здесь нет. Не бойся, подойди, я должна тебе кое-что сказать». Я осторожно приблизился. «Я слушаю». «Да сядь ты! Вот ведь какой бояка черная кака!» Сев рядом с ней, я сложил руки и старался не глядеть на нее. «Ты очень понравился Елизавете», — шепнула мне на ухо Маргарита. «Она хочет с тобой поговорить». «Елизавета? Ну о чем? Мне уже все сказали». «Лариса считает себя самой умной, но последнее слово всегда за Елизаветой. Пока Лариса занята, вы можете с ней помурлыкать». «Но где?» «Сиди здесь, никуда не уходи. А я пойду по караулю, не возвращается ли старшая сестренка». Поднявшись, Маргарита поправила платье и побежала в сторону зала аудиенции. Я остался сидеть. В голове вообще началась полная кутерьма. Только бы не свихнуться. «Еще раз привет!» Сверкнув белозубой улыбкой, приземлилась рядом со мной воздушно-легкая Лиза. трудом уведя взор от ее декольте, я посмотрел в ее васильковые глаза. «Привет. Чем обязан?» «Хотела поболтать». «Ну что ж ты такой зажатый? Ларисы здесь нет. Марго нас предупредит, если она появится». «Буду рад беседе. Но есть ли смысл вести разговор, если меня все равно выгонят?» «Лариса сказала, что я бесполезен для апологетики». «А я так не думаю. Лариса смотрит глубоко, но я смотрю глубже». «Что ж ты видишь?» «Спасение». «Спасение?» «Да. Реализация нашего проекта под угрозой». «Так ты тоже участвуешь в проекте?» «Не в затемнении, в другом, в нашем. Он заключается в контроле за потоком». «Вы все время говорите об этом потоке, но я не понимаю, что это». «Поток информации, текущий из апологетики в Сакрариум, извергаемый десятками акелантов». «Зачем?» «Сакрариум формирует новую базу данных. Это все, что я могу тебе сказать». «И кто же угрожает этому процессу?» «Дай угадаю. Латуриэль». «Он самый. Раскол апологетики был незапланированным побочным эффектом, но все это произошло не случайно. Я знаю, кто стоял за этим на самом деле». «Хо?» Елизавета кивнула. «Хо планирует уничтожить апологетику?» спросил я. «Нет. У него другие цели, если честно, совершенно мне безразличные. Моя задача сугубо индивидуальна. Я, как представительница Триумвирата, обязана довести проект до конца, и ты мне в этом поможешь. Ты ведь хочешь мне помочь, красавчик?» «Я бы с радостью, но не знаю чем». «С каждым днем Латурель становится все сильнее. Скоро он придет сюда, когда поймет, что сестры не способны его остановить. А значит, апологетике придет конец. Поток оборвется, и эксперимент будет не завершен. Проект свернут, а всех причастных к нему ликвидируют. Столько впустую потраченного времени, столько впустую потраченной энергии. Обидно». «И ты предлагаешь мне остановить Латуриэля?» «Да». «Ну как? Как я с ним справлюсь? Он чертовски опасен, и у него огромная армия, а я один». «У тебя есть туз в рукаве. Даркин Хо. Больше меня с сестрами, Латуриэль боится только его. Убеди Хо уничтожить Латуриэля, и апологетика будет спасена, а проект завершен полностью». «Допустим. Допустим, я соглашусь. Но как быть с Ларисой? По-моему, она уже все за меня решила». «Лариса переменит свое решение. Предоставь это мне. В нашей миссии главное – поток. Поток не должен прерваться. До завершения эксперимента осталось совсем немного времени, и я хочу выполнить свою задачу до конца. Оптимально. Согласно предначертанному. Я не подведу Сакрариум. А ты не подведешь меня?» «Прости меня, Елизавета, но что же в конечном итоге будет со мной? Пойми меня правильно. Я не требую каких-то наград и признаний, меня лишь волнует собственная судьба». «Я понимаю тебя. Если все пройдет успешно, ты получишь шанс покинуть город». «Даже являясь образцом 909? «Ну да. Если Хо обещала тебе помочь, это вполне может оказаться правдой. Неспроста же оно вызвало курьера». Лиза рассмеялась. «Ну а пока я поговорю с Ларисой, и мнение тебе будет пересмотрено. Небелар окажет тебе полную поддержку, даю слово. Так ты согласен помочь мне?» «Согласен». «Я очень рада». Она протянула мне руку, которую я принял и поцеловал. «Лиза!» – послышался голос Маргариты. «Ну все, мне пора. Приятно было пообщаться с тобой, писатель. Ничего не бойся, я в тебя верю». Поднявшись со скамейки, Елизавета напоследок одарила меня своей улыбкой и поспешила прочь. Я тоже не стал задерживаться и быстро отправился в другую сторону. Там, у выхода, меня уже поджидала Мирея. «Писатель, живой! Мы уж и не надеялись!» Друзья, дожидавшиеся меня в реабилитационном блоке, были вне себя от счастья. «Милый, ты вернулся!» Райли, выбившись вперед, заключила меня в объятия. «Я верила, что ты вернешься. Как же я боялась!» «Ну же, рассказывай, рассказывай!» – теребил меня Флинт. «Какие они, сестры?» «Хорошие», – улыбался я, – «но опасные». «Уж это точно! Да отцепись от него, Райли, чего повисло? Дай нам тоже потискать нашего дорогого друга-писателя». «Они помогут тебе?» – спросил Гудвин. «Да, если сначала я помогу им», – ответил я. «Как же ты можешь помочь сестрам?» «Видимо, как-то могу. Поначалу, правда, наш разговор не сложился. Лариса уже собиралась меня прогнать, но потом за меня вступилась Елизавета». «Ты что, охмурил Елизавету?» – Флинт расхохотался. «Держите меня, семеро. Ну ты и сердцеед. Нет, ну а что вы хотите? Если он даже сестер с ума сводит, то чего уж про нас говорить? И как тебе сестрица Елизавета? Колись?» «Она бесподобна». «Ох, Райли, похоже, тебя обошли». Тут же ввинтила шпильку Тина. «Ишь чего, я писателя никому не отдам», – прижалась ко мне Райли. «Даже самой сестре Елизавете». «Я и сам тебя ни на кого не променяю», – ответил я. «Тем более, что с Елизаветой нас объединяют сугубо деловые отношения». «Вот оно как», – развел руками Флинт. «Чего же ей от тебя нужно?» «Этого я вам не могу сказать. Пока не могу. Военная тайна». «Апологет Небелар! Апологет Небелар!» – послышались благоговейные голоса. Обернувшись, мы увидели, как к нам направляется верховный апологет собственной персоной. Присутствующие в зале расступались перед ним и почтительно кланялись. Мы тоже ему поклонились. Небилар шел спокойно, казалось бесцельно, будто бы просто прогуливался от скуки. «Образец Z-345-737, субкод 2», — позвал он. Райли оторвалась от меня и послушно шагнула к нему. «Дал Уриби». «Поздравляю тебя, апологет Райли. Отныне ты одна из нас». «Я?» Раскрыв рот, Райли переводила взгляд то на меня, то на него. «Мои поздравления, подружка!» — обняла ее Тинка. «Ты это заслужила!» Гудвин и Флинт тоже поочередно поздравили обомлевшую от неожиданности девушку. Затем к ней потянулись незнакомые апологеты, окружив и окончательно отделив ее от меня. «Писатель!» «Писатель!» Пользуясь сутолокой, обратился ко мне Небилар. «Идем-ка со мной!» Сказав это, он развернулся, держа руки за спиной, все так же спокойно отправился обратно. Я быстро догнал его и пошел рядом. «Сестры все рассказали мне», — дружелюбным тоном сообщил глава апологетики. «Признаюсь честно, во все это верится с трудом. Но у меня нет оснований не доверять мнению Триумвирата». «Елизавета сказала, что вы мне поможете», — скромно обратился я. «Помогу. Что тебе потребуется для выполнения задачи?» «Сначала я должен выйти на связь с сумеречниками. Мне нужно убедиться в том, что мои старания будут не напрасны». Небилар с опаской огляделся по сторонам. «Продолжим наш разговор в моем кабинете». «Эй, писатель!» — окликнул меня Флинт и виновато покосился на Небилара. «Я скоро вернусь», — ответил ему я. Мы спускались все ниже и ниже. На шестом подуровне закончили спуск и оказались в очень странном месте, напоминающем бомбоубежище, в котором я недавно побывал. Только просторнее, гораздо просторнее. Вдоль стен этого помещения, представлявшего собой длинный коридор, плотно друг к другу были составлены кровати, на которых лежали апологеты. Они были погружены в стазис. Вдоль кровати ходили прислужники, поочередно проверяли лежащих и искусственно подкармливали их каким-то концентратом. «Что с ними?» – спросил я у Небилара. «Это апологеты четвертой стадии», – ответил он. «Как понять четвертой?» «Первая стадия – это признанные апологеты, такие как твои друзья. Они еще не отошли от Инсуакили и учатся быть терпеливыми друг к другу. Вторая стадия получает имена и приобретает ранг созерцателей. Они упорядочивают свою память». Свои умозаключения становятся рассудительными и спокойными. И их уже могут привлекать к какому-то нехитрому обслуживанию внутри апологетики. Например, эти апологеты-няньки второй стадии. Апологет Легриль и апологет Мирея тоже. Третья стадия – это апологеты, достигшие полной внутренней гармонии и способные оценивать чужой суферакиль. И их принимают в конклав. Те апологеты, что сидели в зале, именно третьей стадии. Ну а те, что лежат здесь, четвертая стадия – трансляторы. В процессе извлечения потока. Апологеты передают накопленную мудрость Триумвирату, а сестры перенаправляют поток в Сакрариум, высшим. Проект закончится, когда все без исключения апологеты передадут свои знания. А потом что? Потом их отправят в обещанный чудесный мир, где они, используя накопленный опыт, будут строить основы новой цивилизации. И мои друзья тоже здесь окажутся? Когда-нибудь, да. Мы наконец миновали череду кроватей и дошли до двери, за которой располагался кабинет Небилара. Обстановка в нем была предельно спартанской. Стол, два кресла, шкаф и какая-то черная конструкция, возвышающаяся посередине. Она была похожа на маяк сумеречников, который я видел в бункере Тины. «Прошу, присаживайся», — пригласил меня Небилар. «Здесь мы можем говорить открыто и откровенно». Я сел напротив него. «Как ты уже, наверное, догадываешься, писатель, апологетика переживает серьезный кризис», — начал Небилар. «Мы стоим на пороге войны». Сулариты, отщепенцы, ренегаты во главе с нашим бывшим коллегой дошли до последней черты. Нападение на апологетику – это лишь вопрос времени. Я не знаю, когда Латурель решится на это, но он явно не будет дожидаться зимы. Чем сильнее изнашиваются тела его воинства, тем больше слабеет их вера в своего лидера и бога. Он это понимает и не станет тянуть до последнего. Это лишь одна сторона медали – внешняя угроза. Но есть еще и угроза внутренняя – Артехок. Видел, что он себе позволяет? Он фактически бросает мне вызов перед лицом конклавы. Видел. Но почему вы терпите это? К чему либеральничать? Мне кажется, нужно осадить его более жестко, пожал плечами я, вплоть до исключения из конклава. Беда в том, что на его стороне половина апологетики. Видел тех, что сидели по левую сторону? Грязнули, кивнул я. Они самые. Они поддерживают апологетику лишь потому, что их представитель занимает место среди верховных апологетов. Между грязнулями и чистюлями всегда были разногласия. Это привело к расколу, едва не погубившему апологетику, но благодаря преданности Артехога не все грязнули покинули ее. Теперь же, когда Латуриэль находится на пике своей мощи, многие из них, очень многие, всерьез задумались о том, чтобы присоединиться к нему. Когда сулариты придут, среди наших апологетов наверняка найдутся перевертыши. Ваши опасения оправданы. Мне довелось столкнуться с сулоритами неподалеку отсюда. Было заметно, что они настроены серьезно. Угроза имеет место быть. Но я одного не могу понять. Почему сестры выбрали на эту миссию меня одного? Неужели апологетам наплевать на свое будущее? Вас же много. Явно не меньше сулоритов. Вместе вы можете организовать достойную оборону. Ты не понимаешь систему нашего мироустройства. Апологетика – это не гарнизон и не цитадель. Это точка сбора, пункт назначения. Пришедшие сюда не хотят и не должны сражаться. Здесь их земной путь заканчивается. И никому нет дела ни до войны, ни до обороны. Главное – передать свои знания Сакрариуму. Влиться в поток. Все остальное их не заботит. И даже смерть от рук суаритов? Они в это просто не верят. Они уверены, что апологетика неприступна. Но это же... Легкомыслие, согласен. Но в этом нет вины апологетов. Нас такими создали. Нас такими запрограммировали. Придя в апологетику, бывший изгнанник становится беспомощным агнцем, чья роль ровно одна. Достичь максимального смирения и передать свой опыт, накопленный в поисках суферакили, единому потоку. У нас нет своей гвардии, способной защитить апологетику. У нас есть только триумвират, чья воля доселе была могучей и непреодолимой. Авторитет триумвирата неоспорим. Апологеты же психологически не способны защитить себя самостоятельно. Но почему? Потому что наши создатели не учли возможность форс-мажорного обстоятельства. Они споткнулись через свое же творение, подложившее под апологетику мощную бомбу в виде предателя Латуриэля. А все потому, Нибилар потер переносицу. Потому что они поставили не на ту лошадку. Они выбрали Хо вместо Алхизид. Для создания идеального смертельного полигона им нужен был демон, а не ангел. Но о том, что я тебе сейчас сказал, никому ни слова, понял? Никто не вправе сомневаться в деяниях высших. Об этом разговоре никто не узнает, даю вам слово. Пока мы не приступили к обсуждению деталей предстоящей операции, я бы хотел напомнить о своем желании. Я в курсе. Ты хочешь поговорить с сумеречниками? Доселе это было невозможно, передатчик не работал. Но благодаря Тинкербелл у меня вновь появилась возможность открыть канал связи. Вот только... Он замолчал. Что? Вот только я ничего не могу обещать. Я не знаю, ответят ли они мне. А если ответят, то что именно? Они очень своеобразные существа. И все-таки я надеюсь с ними договориться. Я устрою тебе сеанс связи с периметром. Договариваться с сумеречниками будешь сам. Вне зависимости от их ответа, ты обязан выполнить обещание, данное Триумвирату и Апологетике. В этом можете не сомневаться. Я настроен серьезно. Значит, у тебя уже есть план действий? Нет. Не понял. То есть как это нет? Все складывается само собой. Я нужен Латуриэлю, вы это прекрасно знаете. Как только он поймает меня, тут же скормит Даркину Хо. Это верно, коротко кивнул Нибилар. Как раз то, что нужно мне и нужно вам. Не совсем понимаю, о чем ты. Вы не просто отправите меня к Латуриэлю, вы продадите меня ему и назначите достойную цену. Подвинувшись к нему поближе, я подмигнул. Только не продешевите. Нибилар уперся рукой в подбородок. Вы сможете выкупить у Латуриэля главное – время, – продолжал я. Пока он занят мной, апологетика получит необходимую передышку. Латуриэль поймет, что если мы откупаемся от него, значит не в состоянии ему противостоять. Верно. Но какая вам разница? Он все равно об этом догадывается. Однако, получив меня, он уже точно не будет атаковать апологетику сразу. Сначала решит свою основную задачу. Ну, а я попытаюсь решить свою. Он хочет отправить меня к Хо, и это мне на руку. В отличие от него, я знаю, что Хо меня ждет. И ждет отнюдь не в качестве обеда, а для чего-то другого. Ему, как и вам, нужна моя помощь. А если эта помощь заключается в разрушении апологетики? Помилуйте, Нибилар. Если бы Хо желала разрушить апологетику, она бы сделала это руками Латуриэля. Нет. Ему определенно нужно что-то другое. Что-то такое, за что оно готово выпустить меня из города. Я не знаю, что это за тайна. Пока не знаю. Для этого я должен побеседовать с ним лично. Уверен, что если я действительно смогу ему помочь, то надобность в Латуриэле отпадет и... И? Поднял глаза Нибилар. Хо покончит с ним. Хорошо, если так. А вдруг оно не станет этого делать? Тогда это сделаю я. Как? Позвольте мне поговорить с сумеречниками, пожалуйста. Нибилар вздохнул. Хорошо. Вынув из ящика стола коннектор, подаренный мне Тинкой, он какое-то время рассматривал его, а затем щелчком разломил на две половинки, как краюху хлеба. Точнее, мне так показалось, что разломил. Устройство и должно было разламываться. Включилась пара лампочек, одна зеленая, вторая сначала горела желтая, а затем тоже позеленела. Вынув из паза маленькую пломбочку, Нибилар вставил ее себе в ухо, потом поднялся, вышел за стола, обошел меня и остановился возле конструкции, высевшейся за моей спиной. Я обернулся. Поочередно верховный апологет подсоединил обе дольки к передатчику. Тот мелодично загудел, и по нему побежали синие полоски. Работает. Нибилар напрягся, положив руки на пирамидальные ребра. Конструкция тут же засветилась зелеными индикаторами. «Ну что, готов?» – спросил он то ли у меня, то ли у себя. «Готов», – ответил я. Повернув два рычажка, апологет закрыл глаза и начал говорить. «Прием!» Это объект А7. Повторяю. Это объект А7. Вызываю контур. Прием. Объект А7 вызывает контур. Прием. Что-то резко каркнуло, как гигантская стая ворон, заоравших в унисон. И опять тишина. Я вздрогнул, а Небилар продолжил бубнить. Прием, контур. Это объект А7. Контур, прием. Это объект А7. Меня слышно. Меня слышно. Контур на связи. Это башня 4. Пресс. Слышу тебя, объект А7. Прием. Ответил слегка искажающийся, но четкий мужской голос. Совершенно без эмоций и интонаций. Они нас слышат. Восторженно маякнул мне Небилар. Связь налажена. Не понял вас, объект А7. Повторите запрос. Прием. Перехожу на индивидуальную связь. Апологет щелкнул переключателем, и индикаторы погасли. Но соединение не разорвалось. Теперь звук выходил на наушник, вставленный в его ухо. Вернувшись за стол, Небилар уселся и продолжил общение с сотрудником периметра. «Контур, прошу соединить меня с начальником охраны», — попросил он. «Да, по прямому каналу». «Хорошо. Жду переподключения. Конец связи». Фух. Выдохнув воздух, чекист откинулся на кресле, закинув руки за голову. «Ну что?» — спросил я. «Сейчас меня соединят с легатом Корвусом, начальником периметра». «С полковником?» «Он не полковник. У сумеречников иная табель о рангах». Передатчик просигналил. Видимо, произошло подключение. «Да-да, приветствую вас, легат Корвус», — отвернулся от меня Небилар. «Это апологет Небилар. Рад, что мы снова имеем возможность поддерживать связь». «Нет. Со всей ответственностью заявляю, что связь пропадала по иной причине». «Мы стараемся локализовать эту угрозу». «Я понял. Я все вам подробно изложу в отчете, но прежде хотел вас кое с кем познакомить. С писателем. Вы ведь его уже знаете, не так ли? Он сейчас сидит прямо передо мной и хочет с вами поговорить. Да, прямо сейчас». «Что?» «Конечно. Я в этом не сомневаюсь. Так вы?» «Да-да, я понял. Минуточку». Верховный апологет вынул наушник и протянул мне. «Легат Корвус готов тебя выслушать, но у него очень мало времени». Я немного замешкался, прежде чем взять средства связи. Момент был очень тревожным и очень волнительным. Наушник легко вставился в ухо и удобно в нем расположился. В динамике тишина. Работает ли он вообще? «Легат Корвус?» – произнес я. «Да, писатель, это я», – ответил сухой и незнакомый голос полковника. «Вы меня узнали? Мы виделись на пропускном пункте. И вы еще сказали...» «Я все помню. Давай ближе к делу». «Остальные члены группы погибли. Все те, кого Робин, Максим, оставил в городе на ночь. Только я выжил и сумел добраться до апологетики». «Я уже это понял. Говори, что хотел. Не трать мое время». «Помогите мне покинуть город». «И все?» Я опешил. «Ну, я понимаю, что у вас там все строго, но я же уцелел, и я не заражен. Можете проверять меня, как захотите. Я здоров, и я очень хочу домой. Пожалуйста, выпустите меня из города». «Выпускать кого-либо из карантинной зоны я не имею права. Это прямое нарушение служебной директивы». «А как же Максим с Николаем и иностранцами? Их-то вы выпустили». «Их действия были частью проекта». «Я тоже часть проекта. Ведь это вы специально велели Максиму оставить меня в городе на ночь, хотя сам он был против этого. Да что ж там говорить, именно вы заставили его привести меня сюда. Не знаю, как вы подсунули мне информацию об Электинске. Но, повидав тут многое, я уже не сомневаюсь, что вам и это было под силу, ведь так?» Внутри меня все клокотало, а полковник был все так же равнодушен и спокоен. «Допустим». Никак не реагируя на мой тон, ответил он. «И что? Все, что от меня требовалось, я выполнил». «Тогда свяжите меня с моим куратором. Вы наверняка знаете, о ком я». «В данный момент он находится в Москве». «Я знаю. Ну и что? Уверен, что у вас есть возможность с ним связаться и доложить обо мне. Скажите, что я здесь. Я достиг центра города. Я готов к реализации проекта затемнения. Я готов на все, лишь бы он разрешил мне уйти отсюда. Так ему и передайте. Вы слышите меня? Легат Корвус, вы слышите меня?» Я испугался, не отключился ли он, но он ответил. «Я не располагаю данными полномочиями. Планы твоего куратора выходят за пределы моей юрисдикции. Считаю, что если ему будет нужно, он сам выйдет с тобой на связь. Но от себя, возможно, я смогу тебе предложить одну сделку. Как ты смотришь на то, чтобы поработать на сумеречный корпус, писатель?» «Я готов на все». «Задание будет непростым, но если ты его выполнишь, мы, вероятнее всего, вернемся к этому разговору». «Что от меня требуется?» «Не спеши, слушай внимательно. Ты знаешь, чем мы занимаемся?» Да, вы охраняете город. Не только. Наша главная цель – хранить равновесие. Когда в какой-либо структуре возникает критический перекос, обязанностью сумеречников является немедленное его выравнивание. В настоящий момент мы столкнулись с очередной подобной проблемой. Пока у нас не было связи с апологетикой, эта проблема продолжала расти и теперь достигла катастрофических размахов. Таких огромных, что для ее устранения нашему корпусу потребуются все ресурсы. Что же это за проблема? Кое-что внутри города слишком сильно разрослось и вызывает чудовищные энтропийные колебания, рушащие структуру общей системы. Это Айталук? Нет. Айталуком вы называете трансдуктивного биоморфа, контролирующего город изнутри. Он как раз-таки наоборот, сдерживает колоссы, несанкционированно растущего под городом. Если рост будет продолжаться, гидра сможет вырваться за пределы периметра. У вас же есть оборонительные пушки. Да, но кто тебе сказал, что тварь полезет по поверхности? Вот именно в этом и будет заключаться твоя задача. Выманить Эндалкрона из-под земли. Когда он высунется, наша артиллерия разнесет его в лохмотье. Погодите-ка, я не ослышался? Вы сказали Эндалкрона? Именно так. Но ведь это... Вы издеваетесь, верно? Отнюдь. Насколько я знаю, эта тварь размером с небоскреб. Чуть поменьше. Нет, вы определенно издеваетесь. Как мне выманить эту хрень на поверхность? Отбойным молотком? Это уже твоя проблема. Хочешь выбраться из города? Достань нам Эндалкрона. Могу дать лишь один совет. На людей он реагирует очень буйно. Так что даже биоморфные ограничители не могут его утихомирить. Сильные энергетические всплески, вызываемые людьми, раздражают его. Такой уже был один раз, будет и второй. Гнев Эндалкрона, вспомнил я. Значит, Райли не причудилась та девчонка. Ну что ж, легат Корвус, я согласен. Как только почувствуешь, что он полез, сообщи нам по этому передатчику. У тебя останется примерно 10 минут, чтобы не попасться в его щупальце. И ровно 15 минут, чтобы убраться из сектора, прежде чем наша артиллерия накроет его. А если мне не удастся выманить Эндалкрона? Не удастся, так не удастся. Спокойно ответил Корвус. Тогда мы уничтожим город полностью, вместе со всеми, кто в нем обитает. Мы не хотим идти на подобные меры, поэтому и предлагаем тебе оказать нам содействие в том, чтобы их избежать. Один вариант лучше другого. Я предупредил тебя, писатель. На время задания оставь этот индивидуальный передатчик у себя. Выходи на связь только в исключительных случаях. Наш позывной – Контур. Твой позывной – Агент 909. Запомнил? Да. Замечательно. Я надеюсь, что ты подойдешь к делу со всей ответственностью. На этом все. Конец связи. Черт, отключился. Ну, спросил Небелар. Он предложил мне выступить в качестве приманки. Я усмехнулся. На Эндалкрона. Но кого? Ну зачем? Они хотят его уничтожить. Видимо, он им мешает. Да, дела у апологетики действительно паршивые. Если ее не уничтожит Латуриэль, то уничтожат сумеречники. Вот это я вляпался. Теперь мне предстоит сражаться с двумя самыми опасными тварями Электинска, лидером суларитов и самым огромным из местных монстров. Звучит как бред, как дурацкая сказка. Как я буду их бить? Чем? У меня нет ни оружия, ни способностей, ни бесконечных жизней. Вся надежда на какой-то Хо. Все равно, что надеяться, ну я не знаю, на Будду. Дурдом. Я тоже считаю, что ты не способен на подвиги, ответил Небелар. Но за тебя поручились сестры. Я им обещал, что помогу. Я поднялся с кресла. Свое слово я держу. Да и какой у меня выбор? И так подыхать. Когда думаешь отправляться? Чем скорее, тем лучше. Что ж, не поминайте лихом, Лурибе Небелар. С этими словами я направился к выходу. Писатель, окликнул меня он, и обернулся. Когда встретишься с Хо, будь очень осторожен. Помни, кто ты. Не дай ему сбить себя с пути. И не бойся. Ничего не бойся. Кивнув, я вышел за дверь.